не к его ли омутам отсюда увела Лизу последняя дорожка. И когда возникла эта страшная мысль, она вошла в него свободно и просто — пойти ему туда. Порфирий медленно сполз с подоконника. Окно тогда оставил он его распахнутым, но ведь теперь оно оказалось закрытым, и Порфирий выбил его толчком руки. Кто закрыл его? Он перегнулся через подоконник и наклонился к рошим за окном бурьяном, поднял упавшую вниз створку и увидел на ввернутом в створку колечке узкую светло-зеленую ленточку. Лизину ленточку. Он перевел взгляд на косяк. Тут гвоздик вбит. Значит, ленточка Лизы привязывала створку. Привязывала как хозяйка. Порфирий расправил на ладони маленький теплый лоскуток шелковой ткани. Он весь в пыли и выцвел, выгорел на солнце. Значит, Лиза была здесь очень давно. Что давно? Пусть. А все-таки это после, значит, Лиза жива. И не стали казаться злыми бурьяны, так тесно со всех сторон обступившие избенку, и словно посветлели и закудрявились черемушники возле уватчика, и в открытое окно повеяло освежающим ветерком. Порфирий выскочил на крыльцо. Теперь он Лизу найдет. Где бы она ни была, есть много людей, которые ему помогут, укажут. Он разыщет Егоршу, он сходит в Солонцы к Ильче, к Лавде, он побывает у бабки Аксенчихи, он душу вытряхнет из лакричника, он зайдет и спросит врача Алексея Антоновича, а Лизу он найдет все равно. Глава 18. Груня все глаза проглядела. Тысячу раз она подбегала к окну, откидывала ситцевую занавеску и высовывалась на улицу. Гудок уже давно прогудел, а Вани все не было. И что он сегодня так запоздал, знал бы, какой радостной вестью встретит она его, наверное, бегом прибежал бы. То и дело Груня сновала из горенки в кухню, с тревогой отодвигала заслонку русской печи. Не пахнет ли пригорелым? Пирог на стол всегда подавать надо с пылу. И что с ним делать теперь? Держать еще в печи? Засохнет, перестоит. Вынуть немедля? Остынет. А Ваня-то сразу, пожалуй, не догадается, почему сегодня пирог. День будни, а к обеду пирог. Надо долго-долго поводить Ваню за нос и только потом сказать. Да ведь как тут удержаться? Она хватала за влажную тряпку и проводила ею по спинкам стульев, обтирала ножки кровати, цветочные горшки на окнах, но это тоже было совсем ни к чему. И самое придирчивое око не отыскало бы ни одной соринки во владениях Груни. Тогда она садилась за штопку одежды, раскладывала на столе нитки, иголки, наперсток, ножницы. Штопка требовала усидчивости, а в этот день Груня спокойно сидеть не могла. Она скоренько складывала принадлежности для шитья в деревянную шкатулку с выжженным на крышке петухом и, теребя толстые черные косы, опять бежала к окну. Ваня явился, когда, отчаявшись его дождаться, Груня уже вынула пирог из печи. Ваня пришел с гостем. Облачко досады пробежало по лицу Груни, радость ее была испорчена. Она была всегда гостеприимна, но сегодня ей не хотелось видеть посторонних в доме. А Ваня, не замечая этого, еще на пороге шепнул: «Грунюшка, ко мне сейчас товарищи мои подойдут. Если бы чайком их угостить?» «Хорошо», — сказала Груня. «Я к обеду сегодня как раз и пирог испекла. Ты у меня догадливая. Ну ладно, марш, на крыльцо умываться». Груня вынесла чугунок с теплой водой, начерпала из него в умывальник. Ваня уступил очередь гостю, стоял сбоку, посмеивался. «У тебя жена Петр, наверное, не такой тиран. А мне, чтобы в свой дом войти, так каждый раз особое разрешение спрашивать надо». «И не то еще будет, когда...» заливаясь густым румянцем, пообещала Груня и запнулась.